Пока я метался по базе в поисках основной цели, продвижение моих союзников было значительно более медленным. У Фиск было куда больше людей, чем мы могли предположить, и пусть они мало, что могли сделать, выбывая из боя довольно быстро, их количество было более чем достаточно, чтобы замедлить пятерку суперов. Это, не говоря о турелях и прочих неприятных сюрпризах, щедро расставленных на каждом углу. Я сам чуть ли не был превращен в решето одним из спрятанных в потолке пулеметов, меня спасла только улучшенная реакция, позволившая мне переместиться до того, как оружие начало стрелять. Мои поиски затягивались, это место было попросту огромно. Хорошо, что мы все же обратились за помощью к Фьюри. Обыскивать тут все вшестером заняло бы целую вечность. А так самое скучное можно поручить ее агентам. Они как раз должны были зайти на базу, после того как нашими силами будет обеспечен более-менее безопасный плацдарм. Рей, как успехи? Поинтересовалась у меня Роджерс. Нашел мастерскую, где собирали роботов, здесь поддельный костюм Старк, но из живых никого, ответил я, оглядывая огромное помещение, в котором оказался. А у вас как? Здесь стояло еще несколько убийц-пауков. Я не был уверен, что они уже достроены и функционируют, но предпочел подстраховаться и кинул в них по паре гранат. Последовавшие за этим взрывы дали понять, что эти роботы уже никогда не полетят. Терпимо, выдохнулась Ю, по звуку можно было понять, что она метнула в кого-то свой щит. Что это были за взрывы? Решил убедиться, что паучки не взлетят. Еще раз оглядев мастерскую и не выявив больше ничего опасного для нас, я двинулся дальше, продолжаю поиски. Хорошо, сообщи, если найдешь ее, закончил разговор Роджерс. Я продолжил свой путь, стараясь двигаться как можно быстрее и по возможности избегать любых столкновений, и так на пауках было потеряно драгоценное время. В конце концов мне удалось найти то, что я искал. Помещение, в котором я оказался, не было похоже на остальные на этой базе. Если в целом здесь царила аскетичность, то этот кабинет буквально кричал о богатстве своей хозяйки. Квинпин явно любила подчеркивать свой статус. Стены были украшены картинами, не могу назвать себя экспертом, но стоили эти произведения искусства явно немало, дорогая мебель только дополняла эту картину. Я застал Фиск в самую последнюю секунду. Тайный проход, через который она собиралась сбежать, был уже открыт. Если бы задержался еще ненадолго, то ей удалось бы скрыться. С ней были еще две женщины. Одна уже в возрасте с покрытой сединой волосами, другая значительно моложе, но очень похожая на первую. Также она была на высокотехнологичной инвалидной коляске. Припоминаю похожего персонажа в мультфильме, но никаких подробностей в голову не приходит. Однако очевидно, что эти двое очень важны. Раз Фиск решила потерять драгоценное время ради попытки их вытащить, просто так она бы рисковать не стала, стоит смотреть за ними в оба. Выглядели они, конечно, безобидно, старшая так и вовсе выглядела так, будто вот-вот грохнется в обморок, но внешность может быть очень обманчивой. Ривен, Уилма произнесла мое прозвище и отошла от прохода, прекрасно понимая, что сбежать от меня – непосильная задача, кажется, это наша первая встреча. Квинпин пыталась говорить спокойным тоном, но перекошенное от едва сдерживаемого гнева лицо портило впечатление. «Нашел ее», — сообщил я своим, проигнорировал криминальную королеву. «Джарвис, можешь составить маршрут для остальных?» «Сделаю, мистер Уайт», — незамедлительно отреагировала и. «Это хорошо, значит, дамам не придется петлять по этому лабиринту, как это делал я». «Красавчик, Рей», — похвалила меня Харди, «только сам ее полностью не уработай. Оставь мне хоть на пару пинков». «Молодец», не поскупилась на похвалу и Роджерс, «попробуй задержать ее, но без лишнего риска, мы уже скоро будем». Я слушал, что мне говорили по связи, но не сводил глаз с Фиск. Еще не хватало обложиться в такой ответственный момент. Думаю, первое, закончив общаться со своими, я наконец-то соизволил ответить Уилме. Если она хочет поболтать, то я только за. В данном случае время полностью играет на меня. Конечно, всегда существовал шанс, что Фиск тянет время для какого-то своего трюка, об этом забывать тоже не стоило. Сколько ты хочешь? Уилма, видимо, тоже понимала, что времени у нее немного, поэтому быстро перешла к делу. Серьезно? Подкуп? Такой вопрос даже застал меня врасплох. Не ожидал, что она попытается откупиться в такой-то момент. Почему нет? Лицо Фиск разгладилось, сейчас она больше напоминала бизнесвумен на совещании, а не злобную бандитку. У всего есть цена. Просто назови свою. Боюсь, не в этом случае, покачал я головой, это уже давно стало личным. Личным, на лицо Уилмы вернулось злобное выражение. С чего бы? В тебе так благородство играет? Или я задела кого-то из твоих близких? Все может быть, я только неопределенно пожал плечами, не желая выдавать никакой лишней информации. Кэнпин, видимо, поняла, что разговорить меня не получится и решила прибегнуть к крайней мере. Схватив свой массивный письменный стол, она с поразительной легкостью швырнула его в меня. Надо сказать, это было весьма впечатляюще. Даже просто поднять этот массивный кусок дерева, не обладая суперсилами, уже настоящий подвиг, не говоря уже о том, чтобы его кинуть. С помощью телепортации я оставил летящий в меня стол позади, впечатал свой кулак в огромное пузо женщины. К моему удивлению, она хоть и согнулась пополам, но все же смогла остаться на ногах и в сознании. Уже в следующую секунду к моей голове устремился массивный кулак. Ее замысел был очевиден. Она попробовала дипломатический подход, и он провалился. Возможно, в другой ситуации она бы потратила на это больше времени, но сейчас его было катастрофически мало. Теперь ее единственная надежда была в том, чтобы победить меня до того, как сюда доберутся остальные. Шансов на успех было мало, но другие варианты отсутствовали. Уилма явно знала, как надо драться, но против суперсолдата у нее не было шансов. Легко уйдя от ее атаки, я ответил своей, а потом бил еще и еще. В конце концов, какой бы массивной и выносливой она ни была, разница в силе и скорости дала о себе знать. Кэнпин рухнула на землю, не в силах больше стоять на ногах. Глава 100. Потерявшую сознание Фиск я по рукам и ногам связал паутиной. Творение Пен не должно быть достаточно крепким, чтобы сдержать Кэнпин. При этом я не забывал краем глаза следить за двумя женщинами. Удивительно, но они даже не попытались сбежать. Может, понимали, что им это не удастся, а может, просто растерялись в боевой обстановке. В любом случае, эти двое остались таращись на меня испуганными взглядами. Старшая крепко вцепилась рукой в плечо младшей и была бледна как мел. Ее, как я предполагал, дочь в это время обеспокоенно нахмурилась, но держалась все же чуточку лучше. Закончив пеленать Уилму, я повернулся к ним уже всем телом, заставив их еще сильнее напрячься. «Мы сдаемся», — старшая женщина подняла руки в воздух, признавая капитуляцию. Спустя мгновение младшая повторила ее жест. «Руки вперед», — приказал я, спустя секунду раздумий. Они безукоризненно повиновались и позволили мне их связать. Может, это паранойя, но предосторожность лишней не будет. Понятия не имею, на что способна эта парочка, они вполне могли только притворяться напуганными. Между тем, звуки битвы уже отчетливо звучали недалеко от нас. Несмотря на хорошо подготовленную оборону Фиск, мои союзники резали ее как нож масла. Исход был уже очевиден. Вопрос только в том, как быстро закончится обороняющаяся, или когда они все решат сдаться. Мне же поучаствовать в заварушке не светит. Не хотелось даже отдаленно рисковать тем, что Фиск сбежит. Поэтому придется остаться здесь и убедиться, что она и две ее подруги останутся на месте. Итак, что же в вас такого важно, что она, моя голова красноречиво кивнула в сторону Фиск, рискнула быть задержанной ради вас двоих? Мы ничего не скажем без адвоката. Старшая женщина хоть и была напугана, но старалась храбриться. Ваше право, пожал я плечами, не став настаивать. Дружелюбные дамы из щита все равно развяжут им языки, а Старк точно не упустит возможности узнать все подробности. Спрошу у нее, а на крайний случай есть Сьюзан. Именно в этот момент в помещение ворвалась Фелиция. Ее парик был слегка растрепан, но сама она была цела. Я, честно говоря, переживал, что жажда мести настолько затмит ей разум, что она попадет в неприятности, но, кажется, обошлось. ТЦ опоздала, разочарованно цокнула языком девушка. Счастливая звезда сегодня окончательно отвернулась от Фиск, поскольку именно этот момент она начала приходить в себя. Да чего же крепкая баба. Я ничуть не сдерживал силу, когда пытался ее вырубить, а она уже почти очухалась, и Харди это заметила. «Мразь», — припечатала Фелиция, отвешивая мощный пинок прямо по голове Кэнпин. От удара ее порядком тряхнуло, и она снова потеряла сознание. Ну, мне прям на душе легче стало. «О, а это кто?» Харди обратила свое внимание на парочку, которую я стерег. Судя по всему, ее поведение произвело на этих двоих весьма сильное впечатление. «Без адвоката не скажут», — хмыкнул я, наблюдая за дуэтом. «Ты смотри, какие умные», — притворно умилась Фелиция. «Где же были ваши мозги, когда вы соглашались работать на эту. Я был уверен, что если бы на лице Харди не было полнолицевой маски, то она бы плюнула на связанную женщину. «Да что ты понимаешь?» — впервые подала голос младшая женщина. «Кое-что понимаю», — пожала плечами Харди. «Да и угадаю, у вас была сложная ситуация и вы обратились к ней за помощью. И как? Сработало? Я не мешал девушке выпускать пар. Все это время ее семье угрожала опасность, так что только сейчас она может спокойно выдохнуть. Однако, гарантий безопасности все еще никаких нет. Неизвестно, сколько людей Фиск останется на свободе после сегодняшнего дня. Стоит держать ухо востро». «Так-так-так», Старк вошла в кабинет с такой вальяжностью, будто это место принадлежало ей. «Что это тут у нас? Все уже готово?» Следующей в двери показалась Роджерс. «Хорошая работа, Рей». За спиной Кеп были Пенни и Гвен. «Раз все в сборе, это значило, что боеспособных противников на базе не осталось. Остальным займутся агенты щита. Интересно, а где Бартон и Романов?» Участие этой парочки было бы совсем не лишним, но они так и не появились. «Возможно, заняты в других местах. Спасибо, Кеп», улыбнулся я в ответ на похвалу. «Впрочем, за маской этого видно не было. В принципе, мы сделали все, что от нас требовалось и могли расходиться по домам, как только передадим Фьюри всех арестованных». Глава щита не заставила себя ждать и буквально через пару минут предстала перед нами. За ее спиной шли Колсон, какой-то незнакомый мне мужик, полагаю, это Хилл, и еще несколько агентов. Оглядев помещение и всех присутствующих, Николь неопределенно хмыкнула, ненадолго сосредоточив взгляд на двух арестованных женщинах. Кажется, она их узнала, но сказать наверняка по этой постнамени было бы сложно. «Хорошая работа», — наконец произнесла она, неосознанно повторив слова Роджерс. «А ты в нас сомневалась, Никки?» — гордо подбоченилась Старк. «Мы всегда отлично справляемся. Не поясничать ты, конечно, не можешь». Фьюри слегка поморщилась, но ее лицо быстро вернуло себе ровное выражение. «Ладно, мы заберем преступниц, а вы поможете их отконвоировать. Это приказ, Никки». Старк явно не понравился командный тон, которым Николь произнесла последнюю фразу. И, честно говоря, она была не одинока в своем мнении. Из всей нашей команды как должное ее слова приняла только Роджерс. Остальными же, в том числе и мне, такая манера была не по душе. Тони просто успела высказаться первой. «Конечно, субординация важна и этого никто не отрицает, но тут важен контекст. Фьюри говорила так, будто мы уже находимся у нее в подчинении, хотя это далеко не так. Позволив такое один раз, можно ожидать того же самого в дальнейшем. Просьба о помощи не повела бровью Николь, ее вполне могут попытаться отбить. Мы не хотим неожиданности и усиления от вас лишним не будет». Эти слова несколько снизили наше недовольство, но что это было? Она не знала, что нарвется на негативную реакцию. «Очень сомневаюсь. Эх, вот за это терпеть не могу шпионов и их игры. Невозможно понять, чего она хотела». «Ну это совсем другое дело», — довольно кивнула Старк. «Как отказать в помощи нуждающимся?» «Нуждающиеся — это явный намек на то, что без нас щит бы не справился. Тони явно не ценит, когда ей пытаются приказывать. Фиск действительно, от греха подальше, следовало сопроводить, и она это прекрасно понимала. Будь иначе, только колким словцом дело бы не ограничилось». «Превосходно, если Николь задела замечание Старк, то виду она не подала, транспорт уже ждет снаружи, агенты погрузят арестованных». С погрузкой арестованных произошел небольшой конфуз. Если создавшейся парочкой проблем не было, и они послушно последовали за людьми Фьюри, то утащить огромную тушу Фиск было не так просто. Не могу сказать наверняка, сколько она весит, но для обычных людей этого явно многовато, учитывая тот факт, что удобно взяться за нее было весьма проблематично. В итоге честь утащить криминальную королеву на своем горбу выпала Роджерс и Харди. Удивительно, но все прошло без эксцессов. Даже странно, что все в итоге закончилось все так легко. Может, это из-за кучи просмотренных фильмов, но как-то подсознательно я ожидал эпичной финальной битвы, которой по итогу не было. Жаловаться на это я не собирался, и без того проблем будет хватать. Нора на земле уже побывала, а это значит, что события «Мстителей» можно считать лишь вопросом времени. Так что мы очень вовремя избавились от Фиск, теперь можно будет сосредоточиться на подготовке. Даже не верится, что все закончилось, счастливо вздохнула Фелиция, столько времени ходила под ее колпаком. Квинпин был успешно доставлена на базу щита, где ей предстояло дожидаться суда. По сути, ее судьбу можно считать предрешенной. После всего, что она устроила, властям города нужно показать, что ситуация у них под контролем. Так что суд на ней будет показательным, а потом ее упекут далеко и надолго. Мы с Харди остались вдвоем. Когда Фиск была доставлена, все быстро разбежались по своим делам. Тони улетела, ей еще надо было организовать восстановление башни. Сердобольная Роджерс вызвалась помочь с транспортировкой бойцов Фиск, коих была целая куча. Пенни и Гвен поспешили по домам, они уже долго там не показывались, и у их родни начинали возникать вопросы. «Теперь можно дышать посвободнее», — улыбнулся я и приобнял девушку за талию, притягивая поближе к себе. Хотя окончательно расслабляться рано. Уилма знает настоящую личность Фелиции, можно предположить, что вскоре узнает и Щит, если уже не знает, а значит и наши с девушками личности ненадолго останутся для них тайной. Впрочем, слишком беспокоиться об этом все равно нет смысла, рано или поздно нам бы пришлось раскрыться. «Точно, точно», — счастливо закивала Харди, тонкие пальчики игриво пробежались по моей груди, а теперь настало время исполнять свои обещания. Глава 101, 18+. «А правда, и какое же?» Я, конечно же, понял, о чем она говорит, но решил немного ее подразнить. То самое, руки Фелиции вовсю гуляли по моему телу, однако из-за костюмов ощущения были весьма приглушенными, в котором ты обещал заставить меня мурлыкать. Да, со времени инцидента с Норой у нас так и не выдалось времени на интимную близость, не только с Фелицией, но и с остальными девушками. Выход игры и подготовка к финальным разборкам с Фиск заняли практически все наше время. «Обещание надо держать», — продолжала Харди. «Честно говоря, я и сам был не против закончить эту ночь в постели с Харди. Меня и раньше долго уговаривать не приходилось, а теперь внимание трех красоток порядком меня избаловало и напрочь отучило от долгого воздержания. Ну раз уж я обещал, я притянул девушку к себе еще ближе и обнял уже обеими руками, чтобы ее пышная грудь прижалась к моей, тогда деваться некуда». «Вот-вот, не отвертишься», — поддержала шутку Фелиция. «Куда пойдем?» Поинтересовался я насущным вопросом. «Не на крыше же нам разврат устраивать, у меня мама дома». «У меня нет, она останется у Осборн, пока мы не убедимся, что актов возмездия не последует», — задумалась Харди, «но идти ко мне идея не лучшая». «Это правда, нет никаких гарантий, что за домом не наблюдают». «Тогда офис», — предложил я, стараясь не дать девушке погрузиться в неприятные мысли. «В офис», — твердо кивнула Харди. «К нашему счастью, в нашей команде были две трудоголички, которые обожали работать сверхурочно настолько, что озаботились установкой кровати прямо в мастерской. Оказавшись в офисе, нам пришлось потратить некоторое время, чтобы снять с себя снаряжение. Срывать друг с друга одежду в порыве страсти – это горячо и сексуально, но никогда у одного из любовников на поясе висят гранаты. Как только с этим было покончено, Фелиция снова прижалась ко мне всем телом и захватила мои губы в яростном поцелуе. Думаю, ей это было нужно. Она сильная девушка и весьма достойно перенесла испытания, которые Фиск организовала для ее семьи, но все же это явно сказывалось на ней. Угроза нависала ежесекундно, даже сейчас ее мать хоть и была в безопасности, но вынуждена скрываться. Фелиции нужен кто-то для поддержки, пусть и такой незамысловатый, а уж после основного действа можно будет поговорить по душам. Теперь, когда мои руки избавились от перчаток, я мог вдоволь насладиться изгибами тела своей девушки, и ей было чем похвастаться. Харди была самой фигуристой из моих девушек. Мои руки быстро нашли ее попку и сжали, заставив Фелицию застонать мне в губы, но на ней все еще был костюм, который мешал мне в полной мере почувствовать мягкость ее форм. «Ты это с самого начала задумала?» Когда я нащупал застежку и избавил девушку от ставшего внезапно раздражающим костюма, моему взору предстало воистину прекрасное зрелище. «Нравится?» Харди нагнулась, чтобы снять сапоги, после чего покрутилась передо мной, демонстрируя очень сексуальный комплект черного нижнего белья. Не скажу, что прям планировала, но некоторые надежды у меня были. «Нравится?» — подтвердил я и, не в силах держать руки при себе, сжал обтянутую практически прозрачным лифчиком грудь в своих руках. «Хотя обычно под твоим костюмом ничего нет, даже сложно сказать, какой из вариантов лучше. А зачем выбирать?» — улыбнулась Фелиция, явно наслаждаясь моей реакцией. «Я просто буду чередовать. Знаешь, у меня много хороших комплектов. Уверена, тебе они придутся по вкусу. Жду с нетерпением». Я отпустил ее грудь только для того, чтобы моя рука взяла ее за подбородок и притянула для очередного поцелуя, а другая снова легла на ее ничуть не прикрытую тонкой полоской трусиков задницу. Медленно я двинулся вперед, заставляя девушку отступать в сторону кровати. Когда ее ноги уперлись в нее, я аккуратно усадил ее, а сам расстегнул ширинку, выпуская наружу свое давно затвердевшее достоинство. «Мне никогда не надоест это видеть», — томно прошептала Харди, пока ее тонкие пальчики обхватывали мой член. Медленно она начала ласкать основание ствола рукой, пока губы покрывали головку поцелуями, после чего в дело вступил ее язык, описав круг вокруг кончика. Наконец она приняла мой орган в свой рот, но двигалась она нарочито медленно. Прекрасно осознавая, чего добивается эта провокаторша, я взял ее роскошные платиновые волосы в свой кулак и надавил на ее затылок, заставляя принять мой член глубже и задавая тот темп, который нравился мне. Не устаю удивляться тому, что за обычным дерзким поведением Харди скрывается такая покорность. Из всех моих девушек она самая послушная в постели. Гвен, к примеру, нравится бороться за инициативу. Даже стесняшка Пенни, хоть и стремится угодить изо всех сил, все же периодически пытается взять дело в свои руки, и только Фелиция хочет быть полностью контролируемой во время секса. Это довольно редкий фетиш среди местных женщин, можно считать, что мне повезло. Как я и ожидал, Харди послушно ускорилась, повинуясь направляющим движением моей руки. Ее раскрасневшиеся щеки и блестящие глаза ясно давали понять, насколько ей нравится происходящее. Долгое воздержание давало о себе знать, и оргазм подступил довольно быстро. Чувствуя скорую разрядку, я заставил Фелицию двигать головой еще быстрее и в последний момент заставил ее принять мой член на максимальную глубину, выпустив весьма приличное количество семени ей в горло. Харди немного закашлялась, но все же относительно легко смогла проглотить всю порцию. Все-таки суперсилы давали о себе знать. «Вкусно», — улыбнулась девушка, когда мой член покинул ее гостеприимный рот. Она провела пальчиком по подбородку, подбирая небольшую каплю спермы. Что дальше? Ей явно не терпелось продолжить. Крошечные трусики никак не могли скрыть ее влажности. Сгорая от нетерпения, она прикусила губу, но все же покорно оставалась на месте, дожидаясь моего решения. Видя ее такой, я и сам был не против продолжить немедленно. Однако в моей голове поселилась одна идейка. Самое время попробовать кое-что новенькое. Хм, это должно быть где-то здесь. Я покопался в прикроватной тумбочке и довольно быстро обнаружил искомое, так и знал. Откуда это? Удивилась Харди, увидев в моих руках бутылочку с весьма красноречивой этикеткой. Гвен припрятала, она это дело любит, пожал я плечами, повернись. Обычно я бы поинтересовался мнением девушки по поводу анального секса, но Фелиция не из тех, кто хочет, чтобы ее мнением интересовались. Довольно шустро она развернулась, предоставив моему взору свою аппетитную попку, и покачала ей, явно призывая действовать быстрее. Однако, я не торопился, мне нравилось дразнить ее, когда она такая нуждающаяся. Медленно я стянул с нее трусики, оставив их на уровне колен. Харди начала активнее ерзать попой, но получила по ней только смачный шлепок. Легкий стон, сорвавшийся с ее губ, оповестил меня о том, что наказание ей понравилось. Все так же неторопливо я провел пальцами по складочкам ее киски, стон повторился, и на этот раз он был более громким. Честно говоря, она была настолько влажной, что казалось, вместо магазинной смазки, мы могли использовать ее естественную. Наконец, настало время основного действа. Выдавив немного смазки за свою ладонь, я сначала обвел пальцем тугое колечко ее ануса, после чего осторожно попробовал ввести его внутрь. Встретив небольшое сопротивление, мне все же удалось проникнуть и начать подготавливать ее к чему-то большему. Наши с Гвен развлечения позволили мне получить ценный опыт в подобного рода развлечениях. Я уже точно знал, как подготовить девушку к анальному проникновению и сделать это достаточно быстро. Несмотря на то, что мой член, казалось, готов был взорваться от желания оказаться внутри, я не спешил пускать его в ход. Расположив его между ягодицами Фелиции, я сделал несколько возвратно-поступательных движений, наслаждаясь мягкостью ее бархатистой кожи и распаляя нас еще сильнее. Из горла Харди вырвалось нечто среднее между стоном и жалобным хныканьем. Она явно была уже на пределе, и это стало для меня сигналом к действию. Прижав кончик своего члена к ее уже подготовленной дырочке, я надавил и начал медленно протискиваться внутрь. Даже несмотря на работу моих пальцев, Попка Фелиции оставалась очень тугой и стискивала моего дружка в очень крепких объятиях. «Ох, черт!» — вырвалась из Фелиции, когда я оказался полностью внутри и начал двигаться, не знала, что это так приятно. Слова она выдавливала между стонами, потому что я, убедившись, что ей не слишком больно, сходу взял довольно высокий темп. «Нравится?» — улыбнулся я, вид того, как девушки наслаждаются во время секса со мной, никогда не надоедает, мы только начинаем. С этими словами я ускорился, подхватил ее за талию и приподнял, вынудив прижаться спиной к моей груди. Вторая моя рука нашла ее лифчик и дернула его наверх, выпуская ее большую грудь наружу. Пальцы тут же принялись играться с ее сосками, вынуждая Фелицию увеличить громкость и интенсивность стонов. Наша мастерская звукоизолирована так, что мы могли быть настолько громкими, насколько хотели. Харди уже вовсю подмахивала мне задницей, стараясь, чтобы мой член проникал в нее как можно глубже. Отпустив ее грудь, я провел рукой вниз по ее животику и остановился на аномально влажной киске. Мои умелые пальцы быстро нашли чувствительные точки и помогли еще сильнее увеличить ее удовольствие. Продержаться долго под таким напором она была не в силах, особенно когда я увеличил интенсивность толчков, начав двигаться чуть ли не на максимально доступной для меня скорости. Кровать ходила ходуном, но все же стойко переносила это испытание. Думается мне, то те, кто ее покупал, знали, что на ней будут развлекаться супер и подобрали максимально крепкий вариант. Фелиция кончила с особенно громким стоном, мышцы ее попки сжали меня столь крепко, что я не удержался и тут же последовал за ней, заливая ее внутренности моим семенем. Харди обессиленно рухнула на кровать, ей явно нужна была небольшая передышка. «Ну что скажешь?» — с усмешкой спросил я, любуясь проделанной работой. «У меня получилось заставить тебя мурлыкать, а еще как!» Фелиция довольно потянулась, на ее лице царила блаженная улыбка, но это еще не все. Глава 102. Развлекались мы с Фелицией довольно долго. Было уже раннее утро, когда мы наконец угомонились. К сожалению, душевой здесь предусмотрено не было, но нам это не сильно мешало. Харди прижалась ко мне и пальчиком выводила какие-то незамысловатые узоры на моей груди. Уютная тишина нарушалась только размеренным гудением компьютеров, на которых Пенни и Гвен наставили свои проекты. «Как ты себя чувствуешь?» — внезапно спросила Харди. Некоторое время она мялась, явно собираясь с мыслями для предстоящего разговора. Я ей не мешал, но конкретно этот вопрос застал меня врасплох. «Прекрасно, для пущей убедительности, я поймал взгляд девушки своим, а что такое?» «Ну знаешь, прошлая ночь», — Харди на секунду задумалась, явно подбирая слова, которые скажет следующими, — «все эти трупы». «Ах, вот оно что, вообще-то мне следовало догадаться». Пока я переживал о душевном состоянии Фелиции, она переживала о моем. Этот мир гораст на подобные забавные ситуации. Думаю, и эту бурную ночь она затеяла хотя бы частично ради того, чтобы помочь мне расслабиться. Я знал, что так будет, и успел морально подготовиться. Мой ответ был максимально честным. «Честно говоря, мне хотелось спросить тебя о том же. Ты ведь была рядом с ними». «Эй, я вообще-то девушка». Фелиция легонько шлепнула меня по груди. «И, это значит, что я не должен о тебе беспокоиться». Мои глаза закатились вверх. Ох уж нравы местных дам. Что Пенни регулярно расстраивается, когда ей не удается вести себя достаточно женственно, что Габриэлла, которой до сих пор стыдно за то, что она разрыдалась тогда у меня дома. Теперь вот Фелиция. Не то, чтобы не должен, пошла на попятную Харди, просто это немного неловко. Каждый имеет право побыть слабым, вне зависимости от пола, а тебе во всей этой истории пришлось тяжелее всех. Я ласково поцеловал девушку в лоб. «Всем иногда нужно выговориться, и сейчас это явно ты. Когда это понадобится мне, уверен, ты будешь рядом. Сначала мне придется завоевать право утешать тебя первой», — усмехнулась Харди, но над моими словами все же задумалась. «Я в порядке, правда, теперь то уж точно. Не скажу, что все идеально, но по крайней мере я знаю, что мой отец жив, а мама в безопасности, и мы посадили суку, которая во всем этом виновата». Фелиция на секунду остановилась, словно взвешивая то, что собирается сказать дальше. «Знаешь, без тебя все могло бы быть в разы хуже», — наконец продолжила она. «Не знаю, что тогда заставило тебя попытаться поговорить со мной, а не сдать меня в полицию, но, спасибо, Сэм, без тебя и остальных я бы не справилась». Закончив свою небольшую речь, девушка накрыла мои губы долгим поцелуем, то ли пытаясь выразить то, что не смогла словами, то ли пытаясь скрыть смущение от непривычной для себя эмоциональности, а может все сразу. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я, когда Фелиция наконец отстранилась. «Как мне кажется», — говорила она искренне, — «радует, что мои переживания о ее душевном состоянии оказались по большей части напрасными. Как они не могут привыкнуть к тому, что я не такой душевно хрупкий, как большинство местных парней, так и мне сложно привыкнуть, что девушки в этом мире – это сильный пол, и морально они гораздо сильнее тех, к которым привык я». Фелиция, между тем, вернула свою голову на мое плечо и продолжила ранее прерванное занятие. Атмосфера в помещении снова стала уютной и расслабляющей. Приятно было просто полежать в объятиях любимой девушки, и даже знание того, какая задница ожидает нас в будущем, не сильно портило мне настроение. К тому же, учитывая знакомство с Роджерс, наши перспективы становятся немного лучше. Вряд ли, конечно, сражение с Читаури пройдет легче, только от самого этого факта, но у нас хотя бы есть время познакомиться и сработаться. Немного нервировала Фьюри. Ее попытки играть в подковерные психологические игры порядком напрягали. К сожалению, пройти курсы для шпионов, чтобы понимать, как мылят люди этой профессии, никто не предложил. Очевидно только то, что она попытается затащить нас в инициативу «Мстители», но вот какой способ она для этого выберет, остаться загадкой. Из раздумий меня вырвал легкий щелчок по носу. Довольная своей маленькой шалостью, Фелиция передвинулась так, чтобы лежать на мне всем телом и утопить мое лицо в своих огромных сиськах. «О чем задумался?» — с улыбкой спросила Харди. «О Фьюри», — честно ответил я, даже не думая покидать столь приятный плен. «Тоже заметил?» «Да», — чуть посерьезнела девушка. «Интересно, что у нее на уме?» «Вот и я не могу понять». Вроде бы серьезный разговор постепенно перетекал во взаимные ласки. «Я думаю, что беспокоиться об этом бессмысленно, в голову ей все равно не залезешь». Фелиция выпрямилась и уселась у меня на талии. «Не думаю, что она затевает что-то против нас, скорее планирует пополнить нами ряды своих болванчиков, а от этого всегда можно отвертеться. Ей не с руки рисковать испортить с нами отношения, особенно с Тони». Это имело смысл. Фьюри могла плести интриги и устраивать свои психологические тесты, но она не сможет действовать слишком агрессивно, и дело даже не только в нашей ответной реакции. Роджерс, насколько я понимаю ее, характер такого подхода тоже не оценит. Николь не может рисковать потерять хорошие отношения с большей частью будущих мстителей, а значит будет действовать тоньше. Фелиция заметила, что я снова ушел в свои мысли и выдернула меня из них самым действенным методом, снова поцеловав. «Кажется, эта ночь для нас еще не закончилась, Фьюри». «Бардак» — это слово лишь в малой степени отражало происходящее. Размах, с которым Уилма Фиск вцепилась в этот город прямо у них под носом, просто поражал. Маленькая армия, которую им удалось задержать, была лишь вершиной айсберга. Журналисты, полицейские, политики и даже репортеры. Целая куча людей разных профессий работали на Фиск, и теперь их надо было задержать и отдать под суд. Конечно, большинство из них попыталось откреститься от Квинпин, когда та была объявлена в розыск, но их имена первыми оказались у нее на столе. Фиск, очень мстительная женщина, с радостью сдала тех, кто ее предал. С остальными было сложнее, быстро расколоть Уилму, чтобы она сдала тех, кто оставался на воле и мог бы попытаться ей помочь, было уже не так просто. К счастью, пойманные наемницы оказались не столь крепкими и довольно быстро начали выкладывать то, что знали. Постепенно они начали узнавать все больше имен. Уйдет какое-то время, прежде чем паутина будет полностью распутана, но теперь это лишь вопрос времени. Однако, не только Фиск была причиной ее головной боли. Устало помассировав виски, она переключила свое внимание на один из файлов на ее личном компьютере. Инициатива «Мстители», попытка упорядочить тот хаос, что являли собой супергерои, но, если бы все было так просто, обладающие большой силой редко принимают над собой авторитеты, помножить это на огромное эго той же Старкой вербовка может показаться и вовсе невыполнимой. Исключением из правил была капитан Роджерс. Прошедшая войну женщина прекрасно знала цену субординации, но и с ней были проблемы. Легенда была слишком идеалистична и напрочь отказывалась принимать тот факт, что ради защиты страны порой нужно было проявить некоторую моральную гибкость. Это было бы очаровательно, столь светлые идеалы смогли выжить в горниле Второй мировой, если бы так сильно не мешало делу. «Позвольте», — в дверь кабинета постучалась Колсон, и, получив разрешение войти, немедленно приблизилась к столу Николь. «Что-нибудь новенькое?» – поинтересовалась Фьюри, отвлекаясь от просмотра файлов. Ей не слишком нравилось доверять важную информацию каким-либо носителям, но держать все в голове было попросту невозможно. Информация, озвученная Филиппой, была весьма любопытной и открывала весьма перспективное окно возможностей. Кто еще об этом знает? Я, вы и еще несколько агентов, они надежны, незамедлительно ответила Колсон. Хорошо, убедись, что круг владеющих этой информацией не расширится, приказала Фьюри, вновь погружаясь в раздумья. Черная кошка, Фелиция Харди, дочь легендарного вора-кота, который содержится у них в тюрьме. Ну кто бы мог подумать. Глава 103. Честно говоря, я уже начал забывать, каково жить без вероятности, что тебе в любой момент придется сорваться и идти драться с плохими девчонками. Тем не менее в нашей жизни наступило относительное спокойствие. Конечно, с арестом Фиск преступность из города не исчезла полностью, светлая эра закона и порядка наступать не спешила. Однако, мы убрали самого крупного игрока и это не могло не сказаться на преступном мире Нью-Йорка. К тому же, Фьюри явно задело за живое, что Фиск смогла увести кота прямо у нее из-под носа. Агенты счета, ФБР и полиция шерстили город день и ночь, вылавливая всех, кто хоть как-то был связан с криминальной королевой. Клубок постепенно распутывался и летели головы порой очень важных людей. «Привет, Сэм. С тех пор, как мы арестовали Фиск, появление Габриэллы Осборн на пороге моего дома стало вопросом ближайшего времени. Она порывалась ко мне в первый же день, но Норма убедила ее проявить разумную предосторожность и немного выждать. «Привет, Элли. Проходи», я приглашающе махнул рукой, когда закончил ее разглядывать. Короткое белое летнее платье с чулками того же цвета оставляло очень уж мало пространства для воображения. Одежда младшей Осборн не оставляла сомнений в ее намерениях. Так одеваются только когда собираются раздеться. Похоже, она порядком устала ждать. Все же, по сути, Габриэлла была первой девушкой Сэма, а в постели побывает последней. Конечно, это вина обстоятельств, и она это понимает, однако ей явно немного обидно, что так вышло. Едва перешагнув порог, девушка прижалась ко мне всем телом и стиснула в объятиях. Через секунду ее губы накрыли мои. Поцелуй вышел довольно долгим и чувственным. Элли явно пыталась показать, насколько сильно соскучилась. Вообще, мои отношения с этой девушкой были самыми странными. Лично с ней я не виделся с того вечера, когда знакомил маму с Пенни и Гвен. Конечно, я пару раз виделся с ней в образе Ривена, но это не в счет. Однако, мы все же общались довольно плотно, в основном через СМСки. Норма позаботилась о том, чтобы защитить телефон дочери, так что риска никакого не было. Плюс она состояла в отношениях с Сэмом еще до того, как я занял это тело, и у меня было представление о том, что за человек Габриэлла Осборн, не могу сказать, что она мне не нравится. Я уже начал думать, что она собирается заняться сексом прямо в прихожей. Однако Элли все же оторвалась от моих губ. «Твоя мама дома?» — прошептала она мне в губы. «Нет, еще на работе», — ответил я, не спеша отстраняться. «Хорошо», — довольно кивнула девушка, — «мы можем поговорить у тебя в комнате?» «Конечно», — я посторонился, пропуская ее внутрь дома и закрыл за нами дверь. Габриэлла бывала здесь не раз, поэтому знала, куда нужно идти. Я поднимался по лестнице вслед за ней, получив прекрасный обзор на ее стройные ноги и едва прикрытую платьем задницу. Обернувшись через плечо, девушка заметила, куда направлены мои глаза, и не смогла сдержать довольной улыбки, в ответ на что получила мой совершенно не раскаивающийся взгляд. Добравшись до моей комнаты, Элли огляделась, явно ощущая ностальгию. «А здесь все так же», — Осборн повернулась лицом ко мне, на ее губах играла легкая улыбка. «Да как-то не было нужды что-то менять», — повел я плечами, — «меня эта комната полностью устраивала». «Понимаю», — кивнула Габриэлла, и тут же ее лицо стало серьезным. «Итак, Сэм, когда ты собирался рассказать мне о своей супергеройской подработке?» Я даже замер на секунду. Этот разговор свернул, пошел совершенно не по тому пути, который я ожидал. Фелиция. Конечно же, она прекрасно знала, что щит в самое ближайшее время узнает личность черной кошки. У Фиск не было ни малейших причин покрывать ее, скорее наоборот. В принцип бандитов не работать с копами она никогда толком не верила. Тем не менее, тот факт, что Николь Фьюри собственной персоной проберется в ее дом, глядеть на чернокожую женщину, удобно расположившуюся в кресле, она могла сказать только одно: «Я видела порно, которое начиналось точно так же». Фьюри юмор явно не оценила, но по ее каменному лицу было сложно судить. К как и угадать цель ее визита. «Присядьте, мисс Харди, нам стоит кое-что обсудить», — Николь кивнула на ближайшее кресло. «Спасибо, что разрешили мне сесть в собственном доме», — закатила глаза Фелиция, но, тем не менее, послушно уселась, и вламываться было не обязательно. «Вы в курсе о существовании дверных звонков?» «Хм, вот как», — губы Николь изогнулись в редкой улыбке. «Кажется, раньше вы ничего не имели против вторжения в чужую частную собственность». Она не позволила этой фразе застать себя врасплох. Если Фиск выдала ее личность, то и поделилась информацией о преступлениях. «Мне предъявит обвинение?» – спросила Харди, не собираясь ничего подтверждать. «Нет», – спокойно ответила Фьюри, – «вы действовали под давлением. В заложниках находился член вашей семьи мужского пола. Вам нужно нанять в качестве адвоката непроходимую идиотку, чтобы проиграть это дело. Раз вы не собираетесь меня арестовывать, то, к чему этот внезапный визит?» Несмотря на слова Николь, Фелиция осторожничала и все еще отказывалась признавать вслух свою причастность к кражам. «Скажите, вы хотите увидеться со своим отцом?» Фьюри расслабленно закинула ногу на ногу. Если и был способ быстро вывести ее из себя, то это был он. Упоминание отца из уст этой женщины быстро разрушило фасад спокойствия, который она старательно выстраивала на протяжении этого разговора. «Где он?» Харди подскочила с кресла. «Ну-ну, спокойно», Николь примиряюще подняла ладони, «с ним все в порядке, ему ничего не угрожает». «Где он?» Повторила свой вопрос Фелиция. «В нашей тюрьме». «В тюрьме?» Харди оправдывала свой псевдоним и шипела не хуже разъяренной кошки. «Должна ли я напомнить вам, что ваш отец – вор?» Подняла бровь Фьюри. И наворовал он на очень приличный срок. «Однако, вам нет нужды волноваться. После прекрасно известных вам событий, мистер Хардески сдался нам добровольно. Объяснитесь», Фелиция обессиленно рухнула обратно в кресло. Как бы ей не хотелось поспорить, Николь была права, ее отец сидел в тюрьме за дело. «Для вас не секрет, что мистер Хардески владеет крайне важной информацией. С тех пор, как миру была представлена капитан Америка за сывороткой суперсолдата, не охотился только ленивый. Ваш отец мудро рассудил, что его никогда не оставит в покое и предпочел остаться под нашей защитой, для своей безопасности и вашей», Фьюри говорила абсолютно спокойно, по ее тону невозможно было понять, как она относится к этой ситуации. «Не слишком-то у вас безопасно», фыркнула Харди, пытаясь переварить новости. «Боюсь, что так», развела руки Николь. «Инцидент с пропажей мистера Хардески останется темным пятном на нашей репутации. Его выкрала из камеры сестра небезызвестной для вас Светланы Кравиновой, суперзлодейка по прозвищу Хамелеон. С ней вы тоже знакомы, это она была ложным агентом щита при нападении на один из наших конвоев. Перевоплощение, то ее конек и наши охранные системы были не готовы к ее навыкам. И что вы хотите от меня?» Осторожно спросила Фелиция, пытаясь взять под контроль бушующие эмоции. «Предложить вам возможность видеться с отцом», Николь улыбнулась второй раз за разговор. «В обмен на что?» Глаза Харди были полны подозрений. «В благодарность за ваши прошлые заслуги», недоверчивость Фелиции не заставила улыбку Николь поблекнуть. «Я вам не враг, мисс Харди, как и вашим друзьям, люди моей профессии не вызывают доверия, и это прекрасно понятно. Однако, сегодня никаких скрытых целей, просто жест доброй воли в попытке наладить отношения. Прямо сейчас вы можете поехать со мной и увидеться с отцом, без каких-либо дополнительных условий». Фелиция задумалась. Снова увидеть папу было очень заманчиво. В прошлый раз им и поговорить толком не удалось, все делалось в спешке. Однако, Фьюри была права, такие как она не вызывали и грамма доверия. В чистоту намерений этой женщины тоже верилось с трудом. Впрочем, найти подвох в ее словах тоже было сложно. Если ее сейчас заманит в ловушку, то остальные этого просто так не оставят, только дурак этого не поймет. «Хорошо», — решилась девушка, — «я поеду с вами, но предупрежу всех своих о том, куда и с кем я иду. Если я не вернусь, они будут знать, у кого спрашивать». «Ваше право», — спокойно пожала плечами Николь. Глава 104. Пауза затягивалась, пока я обдумывал свои варианты. Можно было уйти в отрицание и, возможно, моего красноречия хватило бы, чтобы убедить ее, но в долгосрочной перспективе это не имело смысла. Домашний арест закончился, и если у нее уже есть подозрения, то в дальнейшем они только усилятся, когда мы всей бравой компанией начнем пропадать непонятно где, оставив ее за бортом. Плюс, было бы очень наивно предположить, что она не заметила мои стальные мышцы, пока мы обнимались. Конечно, всегда можно было слить Осборн, банально разорвав наши отношения, но и здесь не все гладко. Пенни явно не откажется от общения с лучшей подругой, и это может негативно сказаться на наших отношениях с Паркер. Вариант, при котором Габриэлла все узнала, выглядел вовсе не так плохо, как несколько месяцев назад. Сыворотку Гоблина и она, и ее мать принимали уже давно, а летающих психопаток в небе над городом так и не появилось. Значит, антидот, разработанный Пенни и Гвен, работает, и вероятность того, что Осборны поедут крышей, хоть и не совсем нулевая, но все же достаточно низкая. Итак, Элли, видя, что я не тороплюсь что-либо говорить, решила меня поторопить. Девушка уселась на мою кровать и элегантно закинула ногу на ногу. Совершенно не к месту пришла мысль, что трусики на ней в цвет платья и чулок. Как ты догадалась? Наконец решился я, кто-нибудь еще знает? Знаешь, это звучит так, будто ты собираешься убрать меня как опасного свидетеля, рассмеялась Осборн. Не беспокойся, я никому не сказала. Габриэлла изогнула губы в довольной улыбке, явно гордясь тем, что ей удалось самостоятельно раскусить мою тайну. Что касается первого вопроса, продолжила Элли, это была чистая случайность. Как-то раз заметила, что ты перестал отвечать на мои сообщения ровно в то же время, когда Ривен совершил свой очередной подвиг. Тогда я не придала этому значения, но это повторилось во второй раз, а затем в третий и так далее. Ни разу я не смогла с тобой связаться, когда твое супергеройское амплуа появлялось на публике. Это могло быть просто совпадением, отмахнулся я, усаживаясь на кровать рядом с ней. Безусловно, в конце концов у тебя есть другие девушки, и им нужно твое внимание, с готовностью кивнула Элли. Было и еще кое-что. Знаешь, когда вы пришли лечить меня, я обратила внимание на то, что девушка-паук стесняется, очень похоже на Пенни. Опять же, мало ли на свете застенчивых людей, однако, я вспомнила об этом, когда стала замечать, что твои ушел по делам очень совпадают с появлением Ривена, и обратила внимание еще на один момент. Разговаривала только белая вдова, остальные двое молчали. Почему? И когда ты недавно пришел забирать меня, то уже спокойно разговаривал, но с явно измененным голосом. Какой отсюда вывод? Вы с Пенни боялись, что я узнаю вас по голосу. Закончив свою маленькую речь, Элли взяла маленькую паузу, чтобы отдышаться. Все слова она произносила на одном дыхании, очень напоминая волнующуюся Пенни. «Ты не злишься?» – осторожно спросил я, решив сразу затронуть щекотливую тему. «Злюсь», – удивленно хлопнула глазами девушка. «На что? Мы взяли с вас деньги за лечение», – напомнил я. Элли еще пару раз удивленно хлопнула глазами, а потом рассмеялась. Чистым и искренним смехом, казалось, мой вопрос действительно ее повеселил. «Я умирала, Сэм, понимаешь, а вы спасли мне жизнь, Осборн уютно устроила свою голову на моем плече, мне бы в голову не пришло обижаться. К тому же вы порядком продешевили, мама готова была заплатить куда больше. У нас не стояло цели выжать из ситуации максимум». Я приобнял девушку, притягивая к себе поближе. «Пенни вообще не хотела брать с вас деньги, но мы решили, что миссис Осборн не из тех людей, что поверит в бескорыстность, и не хотели выглядеть подозрительно. Правильно сделали». Габриэлла переползла ко мне на колени и уткнулась носом мне в ключицу. «Мама, я знаю, что она сделала, нетрудно догадаться, после того, как я ощутила на себе действие сыворотки. Вы спасли нас обоих, да уж, нелегко ей пришлось. Смертельная болезнь, мама сошла с ума и начала взрывать людей. Потом еще фиской домашнее заточение. Кстати, а куда вы потратили деньги?» Элли явно пыталась свернуть неприятную тему. «Что-то я не вижу у вас новеньких спорткаров». «Да никуда особо, они почти все целы», — ответил я, поглаживая девушку по спине. «Мы хотели использовать их, чтобы закупить оборудование и расходники для снаряжения, но потом связались со Старкой, необходимость отпала». На лицо Габриэллы вернулась улыбка. Она кивнула, будто я только что подтвердил ее предположение. Думаю, в ее голове уже сформировался образ гордых, но бедных супергероев, которые переступили через свои принципы ради того, чтобы продолжать нести добро и справедливость. Что, кстати, было не так уж и далеко от истины. Некоторое время мы просидели в тишине. Каждый думал о чем-то своем. Элли, судя по мечтательному выражению лица, выкинула из головы все грустные мысли. Благо, для нее все уже осталось позади. Я же прикидывал варианты дальнейшего развития событий. В принципе, вопрос с Габриэллой можно было считать закрытым, что значительно облегчает взаимодействие с ней в будущем. В этот момент на мой рабочий телефон пришла СМСка. Фелиция сделала селфи, и на заднем плане была видна Николь Фьюри. Харди в привычной для себя шутливой манере сообщала, что Фьюри предложила ей встретиться с отцом и просила отомстить за себя в случае, если она не вернется. Хм, вот значит, как они решили действовать. В принципе, это было логично. Позволить Фелиции видеться с отцом для них ничего не стоит, а пару баллов в ее глазах они выиграют однозначно. На их месте я бы поступил так же. Что-то серьезное? Спросил Осборн, видя мое выражение лица. Вполне, кивнул я, убирая телефон, но ничего страшного, новости вполне хорошие. За Фелицию действительно можно было только порадоваться. Она хоть и держалась молодцом, но ситуация с отцом явно не давала ей покоя. Теперь они хотя бы смогут нормально пообщаться. Сама она девочка, не глупая и явно понимает, для чего все это делается, но даже если ее отношение к Фьюри и Щиту станет лояльней, то особой проблемы здесь нет. Нам все равно придется с ними работать. Габриэллу мой ответ удовлетворил, и она не стала больше расспрашивать. Вместо этого, она передвинулась так, чтобы смотреть мне прямо в глаза. Ее выражение лица ясно говорило о том, что разговор намечается серьезный. «Я хочу вступить в команду», на одном дыхании выпалила девушка. «Вот этого я точно не ожидал. Осборн, супергероиня, такая концепция даже не приходила мне в голову. Однако идея не выглядела удачной. Элли, начал было я, но она меня прервала. Послушай», Осборн приложила к моим губам свой указательный палец, вынуждая замолчать, «я не собираюсь тихо сидеть дома, пока мой парень рискует своей жизнью». «Так не в этом же дело», я убрал ее палец от своего рта. «О, хочешь рассказать о том, как это опасно?» Подняла бровь Габриэлла. «Не волнуйся, я не дура и прекрасно понимаю, во что собираюсь ввязаться. Может, не до конца, но общее представление у меня есть. Не забывай, что моя мама тоже имела дело со всем этим». Хм, по ее выражению лица можно было понять, что от своей идеи она не отступится, но вот реализацию представить себе было сложно. Или банально не такая крепкая, как остальные мои девушки, она запросто может стать легкой мишенью. Хотя я, наверное, лицемерю в этом моменте. Про меня ведь можно было бы сказать то же самое. Телепортация – мощная способность, дающая огромное преимущество в бою, но до приема сыворотки суперсолдата я был не крепче обычного человека, и всего одной пули было бы достаточно, чтобы оборвать мою супергеройскую карьеру и, заодно, жизнь. Оказывается, я переживаю за эту девушку куда сильнее, чем представлял себе изначально. Супергеройство других я принял намного проще, но, возможно, дело было в инертности мышления. Пенни, Гвен и Фелицию я изначально знал как суперов и ассоциировал их с ними, поэтому и не пытался их отговаривать. С Осборн все было сложнее. Гарри Осборн был злодеем, сменившим своего отца на посту Зеленого Гоблина. Этот факт заставлял меня подсознательно ожидать подвоха. К тому же, фактор беспокойства за Элли нельзя было списывать со счетов. «Но у тебя даже нет суперсил», напомнил я ей об этом немаловажном факте. «А вот здесь ты ошибаешься, Габриэлла», видя, что из моего голоса пропало сопротивление, довольно улыбнулась. «У меня есть суперсила». «Это какая же? Деньги». Глава 105, 18+. «Ты хочешь купить себе снаряжение?» – поинтересовался я, мысленно напоминая себе, в какой вселенной нахожусь и что ее мать зовут Нормой, а не Мартой. Если подумать, то идея не такая уж и плохая. У той же Старк нет никаких суперсил, только мозги и куча денег. Вряд ли кто-то скажет, что она недостаточно сильна. К тому же есть еще один вариант – сыворотка Гоблина. Что-то я сомневаюсь, что две научные энтузиастки забросили этот проект после того, как сделали из меня суперсолдата. Подозреваю, что именно над этим они корпели целыми ночами. Лучше. Элли поерзала на моих коленях. Все уже оплачено, тебе нужно просто попросить это у моей мамы. Снаряжение Гоблина – не самая плохая идея. Оружие у Нормы, что надо. Если я прав насчет сыворотки, то мы сможем получить на нашу сторону очень грозного бойца. Конечно, могут возникнуть проблемы. Глайдер – вещь весьма примечательная, вряд ли все в городе забыли, что устроил его прошлый владелец. Однако это решаемо. Нужные люди уже и так знали, какая компания сделала эту штуку. После всего произошедшего Норме явно пришлось отвечать на множество неудобных вопросов, но, судя по тому, что она до сих пор на свободе, ей удалось выкрутиться. Общественное мнение, Это другой вопрос. Люди все еще помнят гоблин как злодейку и могут возникнуть неприятные ассоциации, но у толпы всегда короткая память. Все решается правильным пиаром. Она тебе не откажет. Осборн, похоже, приняла мою задумчивость за сомнение. Я знаю, какой она бывает. Даже мне порой с ней тяжело, но в глупости ее не обвинить. Поддерживать хорошие отношения с вами – это здравый смысл, учитывая, что различных суперов становится все больше. Связи с вашей командой могут еще не раз спасти и ее, и меня, и нашу компанию. Я только согласно помычал, признавая правоту ее слов, но не спеша выныривать из своих мыслей. Элли права, ее мать нам должна и прекрасно об этом знает. Конечно, просьба забрать одну из лучших разработок ее компании может показаться немного чрезмерной, но, с другой стороны, это может быть отличный пиар, способный загладить провал с гоблин. К тому же, продолжала Габриэлла, Старк вышла из игры, Хаммер убилась о собственную тупость. Даже со всеми проблемами компании, у нас есть реальный шанс стать самым крупным игроком на рынке. А кто участвовал в инциденте с Хаммер? Я понял, кивнул я, вновь встречаясь с девушкой взглядом. Хорошо, на днях я поговорю с твоей матерью. Ты лучший, мои губы были накрыты жарким, но быстрым поцелуем. А теперь перейдем к самому главному. Она слезла с моих колен, и ее рука незамедлительно нашла путь к моему паху. Интересные у тебя приоритеты, хмыкнул я, впрочем, не пытаясь ее остановить. Ну, знаешь ли, усмехнулась девушка, попутно возясь с моей ширинкой, я была твоей первой, а оказалась третьей. Так что да, это для меня имеет высокий приоритет. Думаю, сейчас не самое подходящее время, чтобы признаться в том, что она стала четвертой, а не третьей. Этот момент как-то выскочил у меня из головы, и я не стал сообщать ей о пополнении в лице Фелиции. Ей наконец-то удалось высвободить мой член из плена джинсов и трусов. Тонкие пальчики нежно обхватили его, быстро приводя в боевую готовность. «Приятно?» – осторожно спросила Осборн. Глядя на ее уверенные действия, легко можно было забыть, что для нее это первый раз. Учитывая то, как местные девушки стремятся угодить, она должна не слабо нервничать. «Очень», – я ободряюще улыбнулся, но просто наслаждаться было не в моем духе. Мои руки потянулись к застежке ее платья. Элли поняла мои намерения и, с моей помощью, довольно ловко избавилась от предмета гардероба. Осборн немедленно вернулась к прерванному занятию, вновь обхватив мой ствол своей ладошкой. Мои же руки принялись с энтузиазмом изучать ее тело, пока мои губы активно покрывали поцелуями ее шею. Надо сказать, что Габриэлла, для той, кто последний год провела на больничной койке, а потом еще и просидела в заперти целую кучу времени, была просто в отличной форме. Понятно, что ее нельзя было сравнивать с другими моими девушками, это было бы попросту несправедливо. И все же ее фигура имела очень привлекательные формы. Учитывая размер жилища Осборнов, не удивлюсь, если она организовала для себя личный спортзал. Элли тем временем входила во вкус. Поняв, что мне нравится ее действие, она стала действовать все более уверенно. Рука, обхватывающая мой член, стала двигаться гораздо быстрее, пока вторая активно пыталась стянуть с меня рубашку. Вау, удивилась девушка, когда мой торс наконец-то оказался оголенный, она смогла увидеть рельеф моих мышц. Как ты умудрился? Суперсилы, пожал я плечами, не желая отрываться от своего занятия. Мои руки, в свою очередь, нащупали застежку ее лифчика и выпустили наружу весьма объемные груди девушки. Одна ладонь немедленно обхватила мягкое полушарие, пока вторая нежно прошлась по животику, а сборной скользнула в ее трусики. Элли же не переставала восхищаться моими мускулами. Пока одна ее рука продолжала доставлять мне удовольствие, вторая восхищенно очерчивала кубики моего пресса. Когда мои плацы коснулись с ее киски, из ее горла вырвался первый стон. Ее рука начала действовать ее активнее, пока мои губы спускались от ее шеи к ключицам, а потом и к грудям, обхватывая один из сосков. Девушка застонала еще сильнее, когда я аккуратно прикусил горошинку ее соска. Ее рука двигалась, все быстрее подталкивая меня к краю, но ее собственный оргазм приближался явно быстрее. В этом мире это мой первый опыт с обычной девушкой. Учитывая тот факт, что мужчины здесь были куда более сексуально выносливы, чем женщины, и без всяких улучшений, мне было интересно, к чему все это приведет. Подожди, Элли явно подумала о том же самом, поэтому отстранилась, явно намеренно избегая оргазма. Пенни, мне тут кое-что рассказала, не хочешь попробовать что-то новенькое? Что ты имеешь в виду?» С интересом спросил я. Ответ я получил практически незамедлительно, а Сборн отстранилась еще дальше и взяла мой член не рукой, а зажала его между своих ножек. Это об этом она спрашивала у Пенни. Как же долго она пытала беднягу, раз смогла докопаться до того короткого эпизода. Видимо, судьба велела Паркер страдать от смущения. Сначала Гвен выпытывала у нее подробности нашей сексуальной жизни, теперь Элли. Впрочем, возможно, ей это только на пользу. «Хочешь попробовать?» – осторожно спросила девушка, явно готовая убрать ноги по одному моему слову. Я просто кивнул, не видя причин отказываться. Всегда интересно попробовать что-то новенькое. Элли осторожно начала двигать ножками. Она явно не до конца понимала, что делает и, скорее всего, просто повторяла увиденное в порно. Однако, не могу сказать, что мне не было приятно. Ощущение было необычным. Ступни не могли обхватить член так же плотно, как рука. Но удовольствие от процесса все же было. Отдельного внимания стоило лицо Габриэллы. На нем было настолько старательное выражение, что для полноты картины не хватало только высунутого от усердия язычка. «Тебе нравится?» – явно нервничая спросила она. «Может мне снять чулки?» «Да, очень приятно», – подтвердил я, пытаясь приободрить ее. «Хм, один сними, а другой оставь, хочу сравнить ощущения». Осборн послушно стянула один чулок и продолжила ласкать мой ствол уже голой ножкой. Ей самой этот процесс явно казался возбуждающим. Влажное пятно на ее трусиках было видно невооруженным взглядом. Со временем она становилась только лучше. Действия стали более быстрыми и уверенными. Также ей удалось найти самые чувствительные места, что значительно ускорило приближение моей разрядки. Когда оргазм наконец настиг меня, мое семя покрыло ее ступни и испортило явно дорогой чулок. Элли это не смутило. Она выглядела очень довольной проделанной работой. Ее глаза сияли практически детским восторгом. Подорвавшись со своего места, она стиснула меня в объятиях и втянула в долгий, страстный поцелуй. «Не могу больше терпеть», – прошептала она мне в губы, когда мы оторвались друг от друга. «Мне нужно, чтобы ты был внутри». «Желание дамы закон», – улыбнулся я и, подхватив девушку на руки, уложил ее на кровать. Элли призывно раздвинула ножки и в нетерпении порезала попой на простыни. Я быстро стянул с нее трусики и пристроил свой член к ее входу.